Глава 11. Конор. В кофейне полно народа, но это даже хорошо. В такой толкучке никто меня не заметит и не запомнит. Я усаживаюсь на высокий стул перед барной стойкой у большого окна, откуда хорошо просматривается улица. Сегодня обычное утро буднего дня, и среди посетителей мужчины и женщины в деловых костюмах соседствуют со студентами из ближайшего колледжа в более свободной одежде. Время от времени забегают работяги в рабочей форме, доставщики, почтальоны или даже сотрудники ресторана. Они добавляют разнообразие местному колориту. Люди проходят, погруженные в свои мысли, свои планы, свою жизнь, по большей части не замечая ни обстановки, ни окружающих. За этим потоком интересно наблюдать, хотя это совершенно не мой стиль жизни. Я отпиваю глоток кофе, ставлю чашку на блюдце логотипом в сторону окна и из-под тишка наблюдаю за человеком на автобусной остановке на другой стороне улицы. Он встает и направляется к кофейне. Войдя, заказывает кофе, берет свою чашку и садится рядом со мной. Жара стоит такая, что придется перейти на латте с ванильным мороженым, словно я студенточка какая, и меня зовут Мэдисон. Ну уж нет, только черный кофе. Никаких знаменитостей. Когда все протоколы безопасности соблюдены, Хантер переходит к делу. «Не ожидал, что ты так скоро со мной свяжешься, Конор. Обмен паролями означает, что можно говорить свободно, но мы всегда настороже и контролируем обстановку. Мы неспроста встречаемся в кофейнях этой сети. Дело в поляризованных стеклах. Глядя в окно, видишь не только человека на улице, но и призрачное отражение комнаты позади себя». К сожалению, это было неизбежно. Мне нужно твое мнение по одному вопросу. Брови Хантера удивленно поднимаются. Мое мнение? Я начинаю думать, что эта встреча была ошибкой, но помимо того, что Хантер помогает со всеми организационными вопросами и иногда работает со мной в паре, он еще и мой друг. Точнее, он ближе всего к тому, что я назвал бы другом. Предстоящий разговор выходит далеко за рамки наших обычных тем, но я надеюсь, что Хантер поможет разобраться в ситуации и подскажет, как мне начать думать головой, а не членом. «Давай, рассказывай, в чем дело». Выражение лица Хантера снова становится непроницаемым. Я медленно отпиваю глоток кофе. Мне нравится заставлять Хантера ждать. «Я кое-кого встретил». Он со стуком ставит чашку на пластиковую поверхность стола, изумленно глядя на меня. «Что ты сказал?» «Все еще хуже, чем ты думаешь». Я смотрю в окно, сфокусировав взгляд на улице, а не на его отражении. Мне не хочется видеть выражение лица Хантера, тем более, что оно вполне предсказуемо. Я встретил ее на том обеде во время последнего дела. «Черт тебя побери, Конор!» Хантер разозлен и разочарован. «Ты же должен понимать, что так нельзя. Что ей известно?» «Ничего», — вздыхаю я. «Помнишь, я сказал тебе, что во время работы были кое-какие осложнения?» Краем глаза я замечаю его кивок. «Так вот она — одно из них. Мне срочно нужна была сумка, и я схватил первую попавшуюся. Это была ее сумка, и я не знал, что там лежит ее ноутбук». «Ну и что? Погорюет и купит себе новый. Или сделай ей анонимный подарок, если чувствуешь себя виноватым?» Холодно отвечает Хантер. «Дело сделано. Назад пути нет. Она оказалась моей соседкой, и она знает, что это я взял сумку». Хантер выпрямляется на стуле и обводит помещение внимательным взглядом. Я знаю, что он видит то же, что и я. Все выходы, всех посетителей, забежавших в кафе за утренней дозой кофеина, и все факторы риска. С точки зрения риска в кафе есть только две возможные угрозы — он и я. «Ты это серьезно?» «Ты не представляешь себе, насколько серьезно. Ты поселил меня в соседнем с ней доме». «Чтоб меня!» Хантер замолкает и трет переносицу. «Что ей известно?» «Насчет самого дела — ничего. Она думает, что я просто симпатичный вор, укравший ее компьютер». Хантер чуть заметно расслабляется. «Но она хочет, чтобы я вернул ей ноут. На нем есть то, что ей очень нужно». Надо отдать ему должное, Хантер не спрашивает, что именно в том ноутбуке или что я думаю делать. Он сразу переходит к главному. «Где сейчас ноут?» «У Хуана Пабло. Он сказал, что отдаст его своему сыну». Хантер мрачно смеется. «Мне нужно встретиться с ХП. Завтра. В любое время и в любом месте. Мне нужно поговорить с ним, и ты единственный человек, который может это устроить. Ты прекрасно знаешь, что это так не работает. ХП назначает встречу, а не наоборот. Устрой мне эту встречу. Ровным тоном предупреждаю я, допивая остатки кофе. Иначе мне придется самому найти Хуана. Хантер оглядывает меня оценивающим взглядом. Сколько месяцев ты уже работаешь с Хуаном Пабло, стараясь пробиться наверх? И ты готов все это похерить ради какой-то юбки? Я спрыгиваю с барного стула, и каким-то непостижимым образом моя рука сжимает горло Хантеру, прежде чем он успевает вымолвить что-то еще про Поппи. Я инстинктом понимаю, что скажи он хоть одно грубое слово, я убью его здесь и сейчас, и он испустит свое последнее дыхание посреди луж кофе на полу. «Назначь встречу, Хантер!» Глаза у него вылезли из орбит, а подбородок упирается в мою ладонь. Хантер кивает. Я отпускаю его и вижу, что все присутствующие уставились на нас, а парочка посетителей уже достала телефоны. Я смеюсь и развожу руками. «Ребята, простите, я виноват, но он посмел утверждать, что Backstreet Boys лучше, чем NSYNC. Представляете, NSYNC рулит!» Несколько человек неловко кивают, но кто-то из посетителей тихо напевает знакомую мелодию. Хантер пытается откашляться и неуклюже исправить ситуацию. «Да ладно тебе, я же сказал, Backstreet Boys — это вечное!» Я заставляю себя улыбнуться широкой дружелюбной улыбкой. Я уже давно перестал притворяться пушистым и безобидным, но еще могу сыграть роль, когда мне нужно. К счастью, это действует, и посетители опускают телефоны. Взгляды всех присутствующих провожают меня, когда я иду к двери. Не успеваю пройти и квартал, как звонит телефон в кармане. На экране сообщение. Сделано, время и место сообщу позднее. Надеюсь, она того стоит. Ха. Я тоже очень на это надеюсь. Я тоже. Возможно, природа подает мне какой-то знак, но стоявшая всю неделю хорошая погода внезапно сменяется ветром и дождем. Причем это не тихий моросящий дождик, а настоящий ливень, заливающий город. Но у меня назначена встреча. Хантер сообщил, где и когда. Я знаю, что этот разговор с ХП может поставить под удар все, что я до этого делал. Но если я не приду, плохо будет не только Поппи. Пострадаю и я сам. ХП не тот человек, которого можно заставить ждать впустую. Надежды на спокойную старость после этого улетучиваются, как дым. Подняв повыше воротник куртки и надвинув пониже бейсболку, я добегаю до пикапа, сажусь за руль и обнаруживаю Поппи на пассажирском сиденье. «Куда мы едем?» «Блин, я не могу сдержаться от удивленного возгласа. Я не только удивлен, я еще и слегка испуган. Как я мог не заметить ее? Она хоть понимает, что могла ненароком получить кулаком в глаз?» «Как ты сюда попала? Ты никуда не едешь. Вылезай!» «Леди никому не рассказывает свои секреты. Ты куда-то собрался? Я с тобой. Даже не пробуй отвязаться от меня. Я хуже суперклея». Она соединяет ладони и зловеще улыбается. «Так куда мы едем?» «Я уже сказал, ты никуда не едешь. Тебе разве не надо собак выгуливать?» «Я их уже выгулила, и, к твоему сведению, они ненавидят дождь». Она задумчиво склоняет на бок голову. «Хотя любят свои ботиночки. У орешка желтенькие, а у сока красненькие. Я хотела купить обоим голубенькие, они же мальчики, но тогда они вечно дрались бы из-за них. Они и так постоянно дерутся, так что я купила разные цвета». Я вообще не понимаю, что она несет. Нить разговора я потерял где-то в районе ботиночек для собак. «Куда мы едем?» Медленно повторяет Поппи, словно это не она только что несла бесконечную чушь про собачек и их ботинки. Я раздраженно ворчу. «Собираюсь узнать, что с твоим ноутом». «Еду за твоим ноутом. Это ты хочешь сказать?» — уточняет она. Я молча пожимаю плечами, не желая спорить из-за формулировок, и она сердито рычит. Наверняка ей кажется, что это звучит угрожающе, а на деле чертовски мило. «Я еду с тобой». «Нет». «Да». Мы напрасно теряем время. Боюсь, что мой пикап успеет заржаветь, прежде чем мне удастся выпихнуть Поппи из кабины. Если я не приеду вовремя, Хуан Пабло точно решит, что я подставил его. Может, прихватить ее с собой и просто высадить за несколько минут до самой встречи? Так будет лучше для нее самой. К тому же она не узнает, с кем я встречался. Хорошо. Но у меня встреча с опасными людьми. Так ты должна пообещать делать все, что я скажу». Поппи явно слегка напугана, но пытается выглядеть уверенно. «Поехали». Мы направляемся в центр города, к Университетскому музею искусств, где Хопе назначил мне встречу. Место меня не удивило. Охрана у музея не слишком хорошая, к тому же, как я подозреваю, сам Хуан Пабло или кто-то еще из организации босса вербует для создания подделок студентов-художников с местного факультета искусств. Босса больше интересует цена предмета на черном рынке, но глаз у него наметан, что немаловажно при выборе объекта для очередной кражи. «Пойдем посмотрим выставку техноландшафтов», — говорю я, зная, что этот зал ближе всего к месту встречи. Поппи соглашается, и мы направляемся на выставку, где картины профессиональных художников соседствуют с работами студентов. «Вот этот неплохо пишет». Я останавливаюсь перед картиной, изображающей автомобильную свалку. Поппи смотрит на нее, но я понимаю, что она не видит тех деталей, которые видны мне. «Посмотри, как ровно сделана труба. Явно по линейке. Но при этом он не размазал нижние слои краски, а для этого нужно умение». «Понимаю», — отвечает Поппи, приглядевшись. «Я никогда раньше об этом не думала. Посмотри, как он пользуется светом и тенями. Вот здесь тени придают этой еще целой машине угрожающий вид, а свет, заливающий старые развалюхи на заднем плане, придает им нечто ангельское. Интересно сделано». Я читаю имя художника и запоминаю на всякий случай. Вполне возможно, что в будущем мне предстоит украсть его работы. «Ты хорошо разбираешься в живописи», — Поппи смотрит на меня с любопытством. «Прошел курс для любителей искусства, чтобы хоть немного разбираться. Так многие делают». Отмахиваюсь я, боясь, что разговор примет опасный оборот. «Для большинства людей этот курс означает только то, что они способны узнать несколько картин Моне. Ты явно знаешь больше», — говорит Поппи и добавляет. «Когда парень умен, это очень сексуально». И мы опять вступаем на опасную почву. В ее упрямой голове никак не укладывается, что общение со мной небезопасно, хотя я и пытаюсь заставить ее это уяснить. «У меня сложилось впечатление, что ты все и всех считаешь сексуальным. Встретила вора? Сексуально. Семейная ссора? Еще как, детка. Никому не нужные знания, никому не интересных вещах? Боже, я готова отсосать тебе прямо посреди экспозиции техноландшафты 21 века». От моей грубости Поппи невольно вздрагивает. Пора нанести решающий удар. «Даже сейчас ты не уверена, нравится ли тебе то, как я разговариваю с тобой. Но пульс у тебя зачастил, и это говорит мне все, что нужно знать». Поппи краснеет, но не от смущения, а от злости, что мне и требовалось. «Думаешь, ты самый умный? Ты нифига обо мне не знаешь. Может, пульс у меня частит от того, что мне противны твои слова, грязная ты тварь? Мужчины должны быть джентльменами, как герои моих книг». «Ага, джентльмен. Я бы тоже не возражал им быть. Но жизнь уже давно заставила меня забыть об этом». «Если ты ожидаешь, что мужчины будут вести себя как джентльмены, из этого следует, что женщины тоже должны вести себя как леди». «Ты что, намекаешь, что я не леди?» — огрызается Поппи. «Я не намекаю. Я прямо говорю». Я обвожу ее взглядом с ног до головы. Она только возмущенно фыркает. Лицо ее покрылось пятнами от злости и стало почти такого же цвета, как волосы. «К тому же твои книги — это выдумки», — добавляю я с горечью. «Женщины всегда думают, что им нужен милый романтический тип, который будет носить их на руках и обращаться как с принцессой». «Но ты-то знаешь лучше», — язвит она. «Некоторым женщинам на самом деле нужен именно этот вариант. Но тебе, Поппи Вудсток...» Перехожу я на хриплый шепот, заметив, что в зал входит парочка. К счастью, они понимают, что здесь явно что-то неладно, и идут дальше. «Тебе не нужен подкаблучник. Тебе нужен сильный мужчина, который сможет справиться с тобой и с твоей привычкой грубить. Мужчина, который и ухом не поведет, если ты в очередной раз устроишь какую-нибудь чокнутую выходку, особенно когда ты понятия не имеешь, во что ввязалась». «Ага. Так ты на себя намекаешь. Сильный, грубый, плохой парень, который даст мне все, что мне нужно». В ее голосе едва слышно звучит надежда, как подсознательное подтверждение моей правоты. Ей нужен партнер, и она понимает, что я достаточно силен для этой роли. Но ради нас обоих я должен убить эту надежду. «Нет», — Я просто верну тебе твой компьютер и распрощаюсь. Правда доставляет мне больше боли, чем ей. Но я давно научился скрывать свои чувства и реакции, а она не умеет это делать. Поппи отшатывается, словно я ударил ее по лицу. В глазах у нее вспыхивают сердитые огоньки, она сжимает кулаки, и я прикидываю, сможет ли она ударить меня, как уже один раз пыталась. Вряд ли, она скорее привыкла к словесным схваткам, так что мне нужно не дать ей времени опомниться и перейти в наступление. И когда это произойдет, я забуду тебя, а ты будешь только рада, что удачно выпуталась из этой истории. Я со злостью бью себя в грудь кулаком. Мне сейчас больнее, чем Поппи, и я ненавижу себя за то, чем я стал. Я перестал быть человеком и превратился в нацеленную пулю. Мною управляют другие люди, и, скорее всего, когда-нибудь я умру от их руки. Для ее же блага лучше ей со мной не связываться. Она делает резкий вдох и замирает, глядя мне в глаза. «Попс, ты лучше дыши нормально, а то пытаешься выглядеть разъяренной, а вместо этого только тычешь своими сиськами мне в лицо». Я демонстративно облизываюсь, с жадностью глядя в вырез ее платья и понимая, что мне никогда не удастся попробовать их на вкус. Нельзя с ней связываться, это слишком рискованно. Она обреченно вздыхает. «Я всего-навсего хотела сделать тебе комплимент, просто сказать, как хорошо ты разбираешься в искусстве». Она обводит рукой выставку. «Я не собиралась затевать драку или как это еще называется». «Это называется разговор», — печально отвечаю я, пытаясь смягчить долей юмора горечь ее поражения. «Драка — это кулаки и кровь. У нас с тобой пока кровь не течет». Я показываю ей чистые ладони, зная, что пятен, которыми покрыта моя душа, Поппи не увидеть. Она заставляет себя подыграть мне. «Откуда тебе знать? Может, все еще впереди?» Поппи молча направляется к следующей картине. Почему-то я подозреваю, что все сказанное мной только укрепило ее решимость. Что я должен сделать, чтобы убедить эту женщину, что я — худшее, что могло случиться с ней в жизни? Через пару минут в соседнем зале появляется Хуан Пабло. Он не обращает на меня внимания, но я знаю, что он меня заметил. «Поппи», — тихо говорю я, — «выйди в туалет минут на пять. Вторая дверь по коридору». Она с удивлением поворачивается ко мне. «Что?» «Не спорь, просто делай, как я сказал», — рычу я. «Это для твоего же блага». Она еле удерживается от возражений, но умолкает, видя, что я серьезен, и выходит из зала. «Сейчас у меня нет времени любоваться на ее покачивающиеся бедра». Я перехожу в соседний зал, где постоянно выставляется часть музейной коллекции местных художников. На некоторых пейзажах запечатлено далекое прошлое, когда коровы еще бродили по тем местам, где сейчас расположен аэропорт. Хуан Пабло сидит на скамье для посетителей, внимательно разглядывая картину с церковным пикником времен Великой депрессии. «Отличная вещь! Смотри, какие глубокие тона!» — сухо бросает он. Поскольку картина представляет из себя черно-белую фотографию, перенесенную на холст, следует понимать, что это он так шутит. «Это воскресенье весной», — говорю я. «Одна из моих самых любимых работ на этой выставке». «Ты попросила о встрече. Значит, речь идет о чем-то важном. Вряд ли ты это хотел обсудить». Хапе небрежно кивает в сторону картины. «Это насчет последнего дела. Помнишь тот ноутбук? Мне он нужен». Хапе искоса смотрит на меня. «Ничего не выйдет. Я отдал его сыну, а он отнес ноут на работу». «Черт, ты серьезно?» Хапе кивает. «Зачем он тебе?» На нем было что-то важное, о чем я не знал. Как и всякого преступника, Хапе больше всего интересует денежная сторона дела. «Что-то ценное?» «Не особенно, но там кое-что важное для одного человека. Я не хочу говорить ему всей правды. Если Хапе решит, что может с этого что-то поиметь, будет сложнее добиться своего. Слушай, давай я куплю твоему сыну новый ноут, еще мощнее, со всякими наворотами. Мне нужен именно тот». Хапе смотрит на меня долгим взглядом, пытаясь понять, где я вру. Естественно, он ожидает, что я буду врать. Это для нас привычно. Вопрос только в количестве лжи. Именно на этом строится доверие между людьми нашей профессии. Решив, что он ничего на этом не потеряет, он спрашивает. «Ты знаешь, где находится Пупуса?» «Ресторанчик с сальвадорской кухней?» — киваю я. Сын недавно начал работать у них на кухне. Там все законно. Его зовут Мануэль. Только попробуй причинить ему какой-либо вред. Сам знаешь, чем это закончится, можно не произносить. Я киваю. Я не собираюсь этого делать. Мне просто нужен этот ноут. Я ценю твое доверие. Вот именно. Будем считать, что это между друзьями. Хуан Пабло кивает, но и он, и я знаем, что мы не друзья. Коллеги? Возможно. Соучастники? Вот это точнее. Но я на самом деле не собираюсь причинять никакого вреда его сыну. Это не в моих привычках. По крайней мере, я стараюсь подобного не допускать, и сейчас у меня появилась возможность выполнить сразу два обещания, данные Хапе и Поппи. Я скажу сыну, что ты зайдешь. Хапе встает и уходит, не пожав мне руки. Через минуту, когда появляется Поппи, я сижу один и разглядываю какой-то пейзаж. «Пойдем поедим». Вместо ответа Поппи смотрит на меня, как на сумасшедшего. Сперва я намеренно оттолкнул ее, нагрубил, а теперь вот приглашаю пойти поесть. «Ты серьезно?»